Глава 9. Инесса. Девица блеет что-то едва вразумительное. «Хотите, я вину заглажу? Может быть, вашей жене послать букет? У меня просто тоже день. Дерьмовый!» — всхлипывает. «Парень бросил, номер сменил, и я на его новый номер писала. Одной цифрой ошиблась, не думала, что так выйдет. Простите!» Вит хмуро бросает на меня взгляд. «Думаю, хватит. Мой вам совет, если вас парень бросил, бегать за ним не стоит. Всего хорошего». Вит сбрасывает звонок и смотрит на меня с обвинением во взгляде. Муж молчит. Тишина длится, наверное, минуту, пока у меня в ушах не начало звенеть. Обессиленная, опускаюсь на кресло. Меня будто выжили. Меня вся эта ситуация выжимает, выпивает до дна. Ресурсов ни на что не остается. Один пепел и зола. Плюс слова Вита, реакция девушки. Этот диалог. Вит очень правильно начал говорить. Четко. Словно инструкции раздавал. Проносится мысль. Она настолько ужасная и пронизывает до самого нутра, что я даже боюсь подумать о ней как следует. Иначе это все... Да? Финал? У нашей сказки не будет долго и счастливо. Но как же его эмоции, слова? Когда Вит сказал, что, когда его сердце остановилось, он думал обо мне, возникло впечатление, будто он до самого моего сердца своим дотянулся и прикоснулся. Я ему поверила, даже могла сказать уверенно, что в этот момент он мне не врал. Но сейчас... Что, верю? Нет? Все так запутано. Это было недоразумение. Но благодаря ему я узнал, что ты мне совсем не доверяешь, заявляет Вит. Слишком много совпадений, повторяю я. Вит, слишком много. И все как раз началось перед открытием нашего центра. Мась, меня выкинуть пытаются, репутацию испортить. Были разного рода сложности еще на стадии проекта, помнишь? Я же тебе рассказывал, всем делился. Киваю. Да, помню. Нам палки в колеса вставляли, но проект выдержал и бомбанул. Плюс я форму наращиваю и могу вернуться в гонки. Думаешь, тем, кто на мое место нацелился, это по вкусу? Головин рвет топы. Все, честно выбить из-под ног почву они не могут. В ход пошли грязные методы. Мась. Вит выдыхает. Я на трамплине перед прыжком. Пожалуйста, не угробь мой взлет напрасными подозрениями. Вот и весь разговор. Не угробь меня, просит он. А как же я? Мне нервы вытрепали эти неурядицы. Я едва нахожу в себе силы не скатиться в истерику. Или силы уже все, исчерпаны. Наверное, поэтому я так реагирую. Да, я устала. Вымотана. Попробуйте вынести бзыки мужчины, который шел только вперед, брал высоту за высотой, а потом вдруг свалился с пьедестала и даже, прости, задницу себе некоторое время не мог подтереть. Утки за ним выносить приходилось и терпеть его дурное настроение по этому поводу. А сколько раз он рвался на тренировке? Рвался и срывался. Сколько скандалов, мелких ошибок, осечек, травм. Сколько слез я выплакала, и нельзя это показывать. Нельзя. Кир как-то пьяно заявил. Надо жить по принципу «нас ебут, а мы крепчаем». Это гонка не на скорость, Ин, на выносливость, понимаешь? Вид, скорость, драйв. Ты крепкий надежный тыл. Так и должно быть. Тогда он, конечно, задвинул мне про житейскую философию, но я в его пьяные бредни не вникала. Мне тогда вообще показалось, будто он ко мне клеится, потому что повис на плечах, дышал перегаром и не отлипал. Еще на танцы позвал. А Вит? Где был в это время Вит? С телефоном вышел. Его кто-то поздравлял. Кажется, школьный друг. Живет в другом часовом поясе с колоссальной разницей. Мась, послушай. Вит присаживается на корточки передо мной. Согревает руки между своих ладоней. «Верь мне, слышишь? Я люблю тебя. Очень. Я тебя люблю. Ты нужна мне именно сейчас. Как никогда раньше. Знаю, тяжело. Напряжение колоссальное. Но не ведись ты на эти тупые разводы. Поговори со мной». «Хорошо, давай поговорим». «Что было на вечеринке?» «Да ничего». Вит опускает взгляд, начиная разглядывать мой маникюр, и целует пальцы. «Ты врешь», — говорю я. «Вот сейчас ты мне точно врешь». «Я не трахался ни с кем», — поднимает лучистый взгляд. «Клянусь, ни с кем. Толстовка с трусами, за которую ты меня отругала, не моя». Я схватил чью-то, они даже похожи, понимаешь? Допустим. Трулоп. Да, толстовку я не помню в деталях. Но у Виты их куча, всюду разбросанная. Я еще и не собиралась ее оставлять, рассматривать. Швырнула в мусорный пакет на выброс. Все же что-то было, да? Я не трахался ни с кем. «Но...» «Ты как гестапо», — выдыхает. «Мы смотрели приват». Я вскипаю, вскочив. Шлепаю мужа по щеке ладонью, но пощечина не достигает цели. «Мы смотрели приват. Это было в середине вечера. Две горячие, гибкие танцовщицы в випке. Смелые, откровенные. Даже слишком. Понимаешь, о чем я?» Я не любитель смотреть, как две девушки друг друга ласкают. Но Кир и пару человек остались. Посмотреть и присоединиться. Фу, то есть там целая оргия была? Я даже думать не хочу и представлять, кто, куда и как. Впятером. Все вместе или по очереди, или как-то еще. Вариаций пошлости много. Такие развлечения не для меня. Я вернулся в клуб. Пил, общался, танцевал немного. Снова пил. Потом меня стало накрывать, и я уехал. Едва соображал. Все, клянусь. Если хочешь меня поругать, можешь поругать за то, как я смотрел стриптиз. В горле пересыхает. Жизнь жены звезды с изнанки совсем не такая радужная и красивая, как в глянце. Выслушивать такое. Спасибо, что хоть не заставил меня смотреть. Ноги моей больше на твоих вечеринках не будет. Ин, ты меня не слышишь, да? Говорю же, это не для меня. Я ни разу не принимал участия в подобном. Мне так противно, что меня несет. Еще не все потеряно. Какие твои годы? Успеешь? Услышь меня! Рявкает. «Услышь, прошу!» «Если я тебе мешаю, то надо с этим что-то делать. Больше не придется отказываться смотреть на групповушку или отказываться принимать в ней участие». «На что ты намекаешь?» Вытягивается его лицо. «Я подумываю о разводе, Вит».